Глава 13. Май. Город цветет, как сумасшедший. Сирень, яблони, каштаны — все благоухает, будто город решил выдохнуть после долгой зимы. Я стою перед зеркалом в нашей спальне, поправляю ворот белой рубашки. Пальцы чуть дрожат. Смешно, но факт. Сегодня ответственный день. Мы с Юлей наконец-то собрались к ее родителям, чтобы познакомить меня официально. Хотя надо было сделать это еще 2 месяца назад, когда я надел ей кольцо на палец в ЗАГСе. Или хотя бы после того, когда тест на беременность показал 2 полоски. Но мы тянули, наслаждались друг другом, нашим тайным миром, нашим чудом. Юля в ванной, напевает что-то под нос. Я улыбаюсь своему отражению, как последний дурак. Еще 1,5 года назад я был никем. Охотник за чужими женами. Горячий сюрприз номер 512 был моим последним заданием. Так я для себя решил. А теперь... Теперь у меня есть все. Семья, любимая женщина. Ребенок, который толкается в ее милом животике. И дело... Мое собственное сыскное агентство. Юля ведет бухгалтерию, я — операции. Наняли 5 ребят, бывших оперативников. Дела идут. Мы не богаты, но свободны. И счастливы. «Саш!» — зовет она из ванной. «Помоги, пожалуйста». Захожу. Юля стоит перед зеркалом в легком платье цвета слоновой кости с глубоким вырезом на спине. Волосы, мягкие светлые кудри. Глаза ярко-голубые, в них теперь только огонь. Губы полные, с легким блеском. Утром я целовал их и до сих пор чувствую вкус клубники, как в нашу первую ночь. «Молнию», — говорит она, поворачиваясь спиной. Подхожу, но не застегиваю. Откидываю волосы в сторону, целую шею, теплую, пахнущую ванилью. Пальцы скользят по позвоночнику, по голой спине. Она вздыхает. «Саш, мы опоздаем. Мама с папой ждут. Они так хотят с тобой познакомиться». 5 минут. Шепчу, прижимаясь к ней. Член уже стоит, упирается в попку через ткань. «Ты же знаешь, я не могу, когда ты такая». «Какая?» «Такая красивая». Она откидывается спиной мне на грудь. Спускаю платье вниз, грудь обнажается. Беру их в пальцы, нежно пощипываю. Моя жена стонет. «Ты снова меня заводишь», — шепчет, не отстраняется. Опускаю руку ниже, под платье, под трусики. Пальцы скользят, находят нужную точку, трут кругами. Моя девочка дрожит. «Юля!» Рычу, расстегиваю ширинку, достаю член. Твердый, пульсирующий. «Хочу тебя прямо сейчас!» Она кивает, опирается локтями на столешницу, выгибается. Я отодвигаю трусики в сторону, вхожу медленно. Ее животик уже заметный, округлый. Я придерживаю его ладонью, вторую кладу на ее спину. Начинаю двигаться. Нежно, но глубоко. Она стонет, глядя на меня в зеркало. «Саш, я люблю тебя», — выдыхает, и я теряю контроль. Ускоряюсь, ласкаю везде. «О, Боже!» — кричит, сжимаясь вокруг меня. «Да, вот так, да!» Беру нежно, но страстно. Целую ее спину, шею, шепчу. «С ума меня совсем свела. Люблю тебя, моя девочка». Она кончает первой. Резко, с криком, тело бьется, сжимает меня изнутри. Я следом вливаюсь в нее горячими толчками, глубоко. Мы замираем. Через минуту выхожу из нее, опускаюсь на колени, беру влажные салфетки, стираю сперму с ее ног, с киски. Целую животик, теплый, твердый. «Привет, малыш», — шепчу. «Папа здесь. И мама. И мы тебя очень ждем». Юля гладит меня по голове и улыбается. «Ты сумасшедший!» — говорит. «Но мой». «Твой!» — подтверждаю. «Навсегда». Выходим из дома через полчаса. Она в том же платье, только в другом белье. Юля краснеет, когда я шепчу ей в лифте, как вечером буду нежно ее любить и вылизывать. Я держу ее за руку, кольцо на пальце блестит. Мое кольцо! Моя женщина! Машина — наш старый Логан. Но Юля говорит, что любит его, потому что в нем мы столько раз ссорились и мирились, что и не сосчитать. Едем по цветущему городу. Она кладет мою руку себе на живот. Малыш толкается. «Он знает папу». «Конечно», — отвечаю. «Я с ним разговариваю каждую ночь». «Но для начала мы едем не к родителям». Юля передумала в последний момент. «Давай просто погуляем. Только мы трое». «И мы едем в парк, к нашему любимому месту у пруда. Туда, где я сделал ей предложение, а она сказала «да». Сирень падает на наши плечи, как снег. Юля смеется, когда лепестки застревают в ее волосах. Я целую ее, долго, нежно. Она кладет мою руку на живот. «Чувствуешь?» — шепчет. «Он танцует». «Как мама?» — улыбаюсь. «Когда на мне?» «Пошляк!» Юля бьет меня по плечу, но смеется. «Мы сидим на скамейке». Она между моих ног, спиной ко мне. Я обнимаю ее, целую шею. Вечер теплый, пахнет цветами и ее кожей. «Саш», — говорит она тихо, — «ты счастлив?» «До краев», — отвечаю. «А ты?» «Никогда не была счастливее». Достаю из кармана маленький кулон, серебряный, с крошечным сапфиром. Надеваю ей на шею. «Это что?» Удивляется. «Для тебя и для него». Киваю на живот. «Чтобы помнил, что у него есть папа, который никогда не уйдет». Дома. Ночь. Она спит, положив голову мне на грудь. Я глажу ее живот. Чувствую, как малыш шевелится. Смотрю на кольца, на фото со свадьбы, на тест с двумя полосками. Еще полгода назад я был пустым, а теперь полон до краев. Горячий сюрприз номер 512. Я никогда его не забуду. Как никогда не предам свою женщину, не сделаю ей больно, не брошу. Потому что она — мое все. Спасибо, что прослушали эту книгу до конца. Читала Валерия Савельева.